Глава 13. Роусрест. Мужское общежитие было точной копией женского. 4 этажа, широкая лестница посередине и узкие в конце каждого коридора. Безликие двери, из-за которых довольно отчетливо доносились разговоры или охи-вздохи, и парни в большом количестве, которые пялились на меня. Ну, может быть, на меня бы они не стали пялиться, если бы рядом не шел Джулиан, но некромант почему-то упорно продолжал шагать следом. «Тебе никуда не надо?» — раздраженно спросила я, поднимаясь по лестнице. «Надо!» — кивнул парень. «Туда я иду!» В голове мелькнула запоздалая мысль, что если парень на крыльце назвал номер комнаты Валрода, то ситуация будет неприятная, но у Джулиана было слишком недовольное лицо для такого исхода. Мы молча поднимались на 4-й этаж, где располагались элитные апартаменты богатеньких студентов. Мама тоже предлагала меня поселить там. Там места больше, никаких соседей, а еще, говорят, можно принести собственную мебель. Но тогда бы моя легенда не выдерживала никакой критики, и пришлось до этой мысли отказаться. К тому же мне было интереснее пожить среди обычных студентов и проникнуться атмосферой реальной жизни, прежде чем снова нацепить корсет и хорошие манеры. А вот Нолан бедного сироту из себя не строил, так что жил наверху со всеми удобствами. Джулиан, как оказалось, тоже. К счастью, он повел себя весьма корректно и просто довел до комнаты 121 и даже взял на себя труд постучать в дверь. За дверью, которая даже в элитных студенческих апартаментах была картонной, раздались какие-то подозрительные звуки. Я кинула вопросительный взгляд на Джулиана, но тот был невозмутим. Даже когда за дверью раздался грохот падающего тела. «Он спер труп с кладбища, теперь пытается его пристроить?» — задумчиво произнесла я. «Если бы я спер труп с кладбища, он бы передвигался сам», — заметил Джулиан. «Если бы мне нужен был труп, я бы не стал его ниоткуда переть», — раздался голос Нолана. Что характерно, по ту сторону двери. Я посмотрела на одного парня, на второго и пересчитала вслух. 1 некромант, 2 некромант. За дверью кто-то что-то разбил, и Нолан, нехорошо прищурившись, принялся отпирать собственную дверь. «Скажи, что у тебя там кошка?» — попросила я. «Если только дохлая», — ехидно заметил Джулиан, заставив меня передернуть плечами. Его благородство кончилось, проиграв любопытство, и к себе он уходить не стал. Стоял и легкой усмешкой наблюдал за происходящим. Хайрат распахнул входную дверь и шагнул в свои апартаменты. Мы же с Джулианом замерли на пороге. Мне уйти не позволял скандал, который я хотела закатить Нолану, а Валрод, подозреваю, страстно желал стать свидетелем наших феерических разборок. Так вот, пока хозяин отпирал входную дверь, я уже прикинула, кто мог быть внутри. Вариантов на самом деле было немного, если точнее, всего 3. Вор, домашняя нежить и любовница. Но среди студентов я не могла себе представить никого в достаточной степени дерзкого или отчаянного, чтобы залезть в комнату к королю факультета некромантии. Держать нежить в жилом помещении было довольно мерзко. Некроманты, конечно, ручкаются со смертью, но на самом деле те еще брезгливые ребята. Оставался один вариант. Как по мне, самый адекватный. В комнате у Нолана сейчас должна была обнаружиться слабо одетая девица, что позволило бы мне раскрутить конфликт с некромантом. Ну, с этим некромантом. Что делать с тем, что я еще не придумала. Но в моем случае проблемы стоило решать по частям. Точнее, по отдельным личностям в порядке живой очереди. Но каково же было мое удивление, когда в апартаментах Хайрода не обнаружилось ни вора, ни нежити, ни, что совсем уж удивительно, девица облегченного поведения. Только хорошо одетый господин и осколки чего-то неопознаваемого среди комнаты. «Дядя?» — явно опешил Хайрод. «Нолан!» — широко улыбнулся мужчина. Пожалуй, они были похожи. Мужчина, конечно, старше, его аура ощущалась меньше, то ли потому, что он был слабее, то ли потому, что контролировал ее лучше, но внешнее сходство угадывалось без труда. Ярко-зеленые глаза, выдающие многие поколения сильных некромантов в роду, волевой подбородок, красивая линия губ. «Что ты тут делаешь?» — спросил парень, справившись с удивлением и вернув себе образ уверенного в себе некроманта. «Да вот был в ваших краях, решил заглянуть», — неопределенно произнес мужчина. «Узнать, как тут мой любимый племянничек поживает». Любимый племянничек, надо сказать, был на полголовы выше дяди и раза в 2 шире в плечах. Не будь он некромантом, я бы отнесла его к боевым магам. «И?» Но он приподнял бровь, не купившись на такую очаровательную отговорку. В одно мгновение дядя растерял всю кажущуюся мягкость, и по комнате прошлась легкая волна эманации смерти. «И удостовериться, что ты выполнил поручение отца», — сухо проговорил мужчина. «Естественно, выполнил». Немного раздраженно ответил Нолан. «Знакомься, Роусрест, девушка, согласившаяся осчастливить мою жизнь». И с этими словами Хайрат повернулся к дверному проему и указал на меня. Так, минуточку, я ни на что не соглашалась.